Все, я готова. Давай, погодь. Ключи от квартиры у тебя где? На той связке, что у тебя в руках. Где им еще быть? Тогда я сейчас открываю входную дверь и отдаю тебе их обратно. Только не убирай связку никуда. Мало ли что, вдруг придется быстро отпирать двери. Ага, ну, тогда пошли. Я быстро приложил желтую таблетку магнитного ключа к дверям, дернул на себя тяжелую створку и, сунув назад Аньке в руки связку, осторожно шагнул внутрь. Лампочка на входе, естественно, не горела, но это было не страшно. Темноту отлично прорезал луч мощного фонаря на цевье пистолета-пулемета. Я достал эту реплику знаменитого Шурфайра еще зимой, когда гоняли на ЦКБ игру в заброшенном давным-давно доке для подводных лодок. На оригинальный фонарь жутко давила жаба, так что на Султан-экспрессе был заказан бюджетный вариант, его копия. Удобный фонарь мне так понравился, что я его не закинул вместе со всей снарягой в ящик, а положил в бардачок машины. На нем были смонтированы крепежи под планку Пикатинни, а на нижней части ствола пистолет-пулемета как раз было крепление под него. Так что установить фонарик на попавшие ко мне в руки оружие не составило труда, все ведь под рукой, как специально. Медленно нарезая пирог, как и учил меня наш инструктор по бою в зданиях, то есть двигаясь спиной к стене, максимально захватывая взглядом и соответственно стволом оружия зону перед собой, я поднимался. Анька не отставала, так что мы бодро прошли площадку первого этажа, пока без проблем. Противника не видно, хотя подозрительные звуки в подъезде были, но идентифицировать их и тем более понять, как далеко от нас источник, пока не получалось, эхо в подъезде все портило. Мы шли не спеша, и уже поднялись на площадку между вторым и третьим этажами. Тут было выбито стекло, а на полу лежали осколки, причем они были испачканы кровью. Крови было прилично, и более того, тот, кто окно разбил, порезался стеклом, затем пополз вверх. Кровавая полоса тянулась по ступенькам, и я, стараясь не вступить в кровь, медленно пошел вперед, наведя ствол на площадку выше. Благо тут стояли высокие стальные перила, и сигануть на меня не смог бы чемпион мира по паркуру, сквозь прутья не пролезет, а вот пуля пролетит запросто. Через два пролета, между третьим и четвертым этажом кровавый след оборвался. Зато я увидел сначала лежащий на краю ступени шлепанец, резиновый, потертые с жутко неудобными креплениями, обычно их называют вьетнамки, а потом нашлась владелица этого шлепанца. На лестничной клетке сидела на корточках тетка лет 50, в одном резиновом шлепанце на ноге, близнеце того, что я только что видел, и в домашнем поношенном и выцветшем халате. Похоже, дамочка вышла из квартиры на площадку лестницы, и тут к ней пришло ее счастье. Счастье выглядело как небольшого роста паренек из Средней Азии, который лежал на кафельном полу и, судя по тому, что я видел, точно был мертвее некуда. Его живот был распорот, и из него во все стороны торчали окровавленные внутренности. Часть из них, с аппетитом чавкая, пожирала тетенька. В момент моего появления она как раз впилась зубами в вырванную печень, отчего-то брызнула во все стороны кровью. Перепутать тетку с обычным живым человеком можно было только лишь с большого перепоя, у нее была сорвана и обглодана половина левой щеки, из-под висящего шмата плоти виднелись окровавленные десны и зубы. Причем умерла она довольно давно, точно больше суток, края раны успели побуреть, а сама кожа на лице стала серой, неестественной. Аня, увидев эту картину, тут же забыла про все уговоры и про то, что вообще-то должна была прикрывать меня. Да чего там, она, похоже, и про оружие в собственных руках забыла. Одно дело, увидеть почти чистеньких ментозомби, которых мы к тому же уже успели угомонить, и совсем другое, это свежий труп обывателя, который буквально разорвали, им как раз питается другой обыватель, выглядевший так, будто давно умер, но забыл об этом. Будь ты хоть трижды медиком или бывалым воякой, но вид подгнившего ходячего трупа, закусывающего печенью разорванной и чуть ли не выпотрошенной жертвы, не оставит тебя равнодушным. Это мерзко и это страшно. А главное, такое зрелище заставит проснуться самые что ни на есть атавистичные страхи, кричащие тебе: «Это страшно, так не бывает, беги и кричи». А-а-а, вот и Аня из всех шаблонов выбрала самый паршивый, она заверещала, как будто ей уже отгрызли пол задницы, и попыталась убежать. Но, поскользнувшись на ступенях, залитых кровью, пролетела пол лестничного пролета и уселась задницей на площадке. Впрочем, даже в такой позиции Аня принялась активно шевелить ножками, пытаясь отползти подальше. Упершись спиной в угол, Она явно не понимала, пребывая в панике, что же не дает ей еще дальше уползти от мерзкой твари, с которой она не сводила взгляда. А тварь меж тем явно заинтересовала мельтешение и вопли, потому она, выронив из пасти кусок печени, сделала пару шагов вперед. То, что когда-то было вполне обычной немолодой женщиной, одетой в потрепанную домашнюю одежду, довольно резво отреагировала на крик. Глаза ее сосредоточились на Ане, и она каким-то неестественным, быстрым движением поднялась с пола, разворачиваясь к нам лицом. Из-под халата вывалилась сморщенная грудь, но зомбячку это не волновало, стеснение точно было ей чуждо, как и другие аспекты человеческого бытия. Я уже вскинул оружие, наводя луч фонаря на лицо монструозной старухи, когда она попыталась с места в карьер стартовать, и тут ее подвело то, что не раз становилось причиной травму людей в нашем южном городке. Это были мокрые резиновые тапочки, а вернее один, оставшийся у нее на ноге. Она просто проскользнула на кафельном полу в луже крови, и вместо бодрого рывка к дезориентированной жертве зомби полетела вверх тормашками, смешно раскинув варикозные ноги в разные стороны и приземляясь затылком прямо на кафель. От удара раздался сочный характерный треск, и кафельная плитка аж выстрелила небольшими осколками, такой силы оказался удар головой. Я уже считал, что все зомби-хишендец, этот треск точно означал, что у нее черепушка треснула. Но черта с два, тварюги, похоже, мозг при ударе не повредила. Ну, или же этого удара было недостаточно, чтобы его повредить, уж больно толстый слой кости его защищал. Она перевернулась вниз животом и, опираясь на ладони, попыталась встать, но мокрые руки предательски разъехались, и она опять упала, теперь лицом вниз в лужу крови. И тут же, забурчав что-то, принялась ворочаться, поднимаясь обратно. Я прицелился, наводя пятно света от фонаря ей на затылок, и аккуратно выбрал слабину спускового крючка, собираясь стрелять. Можно было бы еще понаблюдать, в конце концов, никакая информация лишней не будет, а этот одинокий зомби никакой особой опасности для вооруженного меня не представлял. Вот только подъезд, не самое удобное и безопасное место для подобного. Да Янькины вопли точно уже предупредили всех в подъезде, причем как мертвых, так и живых. А, следовательно, эти самые живые могут попереть из квартиры и доставить мне массу проблем. Не говоря уж о том, что и себе тоже, если среди них окажутся, например, еще и мертвецы. Тетку-то кто-то покусал, так что надо шевелить булками. И чем быстрее, тем лучше. Я чуть повернул корпус оружия и проверил, что оно стоит в режиме от одиночного огня, после чего легонько дожал пальцем спуск. Совсем негромко треснул выстрел, и 9 мм пуля прошила затылок так и не успевшей подняться обратно мертвечки. Ее лоб вновь врезался в кафель, и в этот раз подниматься она не спешила. Из-под простреленной башки на потрескавшийся кафель вытекла совсем чуть-чуть буроватой жижи, в которую превратилась ее кровь. Я же, убедившись, что противник убит, перепрыгивая через две ступени, ссыпался вниз, к Аньке. Попытки увещевания не дали эффекта, так что пришлось легонько съездить ей по щеке ладонью. Неполноценная пощечина, но все равно сработала. Она перестала верещать и посмотрела на меня более-менее осмысленным взглядом. «Ты охренел, что ли, совсем?» – обиженно спросила Аня, уставившись на меня глазами, полными слез, и схватившись за щеку, по которой я только что ей надавал. «Ну прости, не знаю других способов, как можно быстро привести человека в чувство, но это, ты на меня руку поднял, а ты забыла обо всем и бросила меня», — укоризненно заявил я. «Но там, ты же сам видел». «Видел», — кивнул я, «но ведь не бросил тебя, не убежал, ну ты ведь уже видел их, и сейчас ты что, убил его?» «Убил», — кивнул я, «и тебя заставил оклематься, а то неизвестно, сколько бы тут еще сидело. Теперь, кстати, еще есть сомнения в том, что живые мертвецы существуют». Аня потупила только что пылавший праведной яростью взгляд, и повторяю, слушать меня неукоснительно, процедил я, ты сейчас могла погибнуть сама и меня за собой утащить, но, никаких но, что бы там ни происходило, держи себя в руках, помни, от этого зависит твоя жизнь и жизнь тех, кто рядом, поняла, она кивнула и тихо, себе под нос буркнула, поняла, глава 15, квартира монстра, вот что люблю Ване, так это то, что она умеет признавать свои ошибки, и когда села в лужу, не пытается использовать прием, столь любимый многими другими девушками. Да, я не права, но козел все равно ты. Так, теперь соберись. Нам надо быстро добраться до твоей квартиры, потому что таких, как это, я кивнул в сторону лежащей ничком тетки, тут может быть еще несколько. Еще, широко распахнув глаза, испуганно переспросила Аня. И сколько, без понятия, пожал я плечами. Она вообще откуда, не знаешь? Аня присмотрелась и тихонько сказала. Знаю, конечно, это тетя Зина с четвертого этажа. Я ее и дядю Мишу еще с детства знаю. Ага, еще и дядя Миша там, это все плохо, блин, очень плохо. Почему, Ань, а ты подумай сама, квартира выше нас, так, вряд ли тетенька зомбанулась и спокойно тут на лестнице сидела. А значит, вышла она из квартиры, и что-то мне подсказывает, что с дядей Мишей там все нехорошо, а нам мимо их квартиры нужно идти. Я протянул ей руку, и Аня, ухватившись за нее, рывком поднялась с пола, тут же нагнулась, подбирая выпавший из рук пистолет, и кивнула мне, мол, пошли. Ее все еще заметно потряхивало, но вроде в себя все-таки она пришла, вот что значит тренированная психика врача. Мне бутылка коньяка потребовалась и вся ночь после близкой встречи с моим первым мертвяком, а ей вон, минуты хватило. Хотя, может, ее позже еще догонит. Мы продолжили движение. На площадке четвертого этажа нас встретила распахнутая настежь дверь одной из квартир. Тети Зины, да, сразу догадался я, да, из дверей на нас никто не прыгал, но запах из квартиры был весьма неприятный, оттуда тянуло гарью и каким-то совсем уж неудобоваримым ароматом, как будто бомжами, что ли, чем-то затхлым, вонючим. Я уже приготовился захлопнуть дверь, благо в ней был английский замок, но кое-что зацепило мой взгляд, когда я мимоходом заглянул внутрь и осматривал прихожую. Хм, Ань, а чем дядя Миша занимался вообще? Ну, раз уж ты их знаешь, да его пару лет назад парализовало ниже пояса, и я не видела его с тех пор, а до того бодрый такой, веселый дедок был, вечером в куртке камуфляжной бегал, у нее еще цвет был такой необычный, не как у вас, страйкболистов, а полосатая, коричнево-зелено-желтая, и вечно на рыбалке пропадал вроде. Я тут же потерял интерес, последнее, чем я собирался в ближайшее время заняться, это ловить рыбу. Да, у деда могли были быть полезные для нас штуки, но ради них рисковать я не буду. Джей, надо зайти, вдруг заявила Анька. Она всегда называла меня по позывному, когда дело касалось чего-то важного, настолько важного, от которого, по ее мнению, я просто не мог и не должен был отказаться. Сдурела, я даже охренел от такой заявочки. Нам к тебе надо, хотя я даже не знаю, зачем мы так рискуем, а потом валить отсюда побыстрее. Нельзя так, там ведь старик парализованный лежит. Позавчера к нему скорая приезжала, я на смену шла, видела. Мы что, просто бросим его на верную смерть или от голода и жажды, или его просто сожрут такие, как... Аня бросила быстрый, опасливый взгляд на только что мной убитого зомби, как это. И что мне ей сказать, что бросим, что он, скорее всего, труп, что его уже наверняка давно сожрали. Да она просто меня пошлет и полезет в квартиру сама. И в целом, по-человечески будет права, переключать мозг в режим выживания готов дай бог один человек из 100, да и то не сразу. Но если быть реалистом, а что я могу сделать? Ну вот, допустим, там лежит парализованный дед, которого по каким-то причинам не сожрала тетя Зина. И тащить его с собой мы не можем. Нужен спецтранспорт, а у нас и обычный то транспорт на ладан дышит. Потом за ним нужен уход, его, пардон, мыть надо, как минимум. Может, таблетки какие нужны или капельницы даже. Как все это обеспечить, где достать? С ним у нас никаких шансов, да и у него с нами. Еще он вряд ли проживет намного дольше с нами, чем здесь один. Единственное, что мы можем сделать для него, просто добить, чтобы не мучился, да и все. На любой другой гуманизм, будь он неладен, нет и не будет времени, средств и прочего. Но я сам про себя это все проговариваю и понимаю, что хреново это звучит. А уж если оно для меня хреново звучит, то и для других тоже. Жень, он ведь живой человек, или уже нет? Тогда нужно проверить и убрать его. Нам ведь назад возвращаться потом, будем спускаться, а тут? Тут дверь можно закрыть, напомнил я. А вдруг дверь не захлопнется? Да и вообще, мало ли мы про этих монстров ничего не знаем, вдруг они двери умеют открывать? Так он же парализованный. Нет, вновь напомнил я, а мало ли что. Аргумент был так себе, но раз уж события так поворачивались и я ничего с этим сделать не мог, Аня, я по ней вижу, однозначно попрется в эту квартиру. А раз так, что грех было не воспользоваться моментом и не прихватить что-то полезное для нашего выживания. Рыбаки, они почти как охотники, запасливые ребята и, как правило, на всякий случай держат дома кучу всего того, что может сгодиться на природе. А уж нам сейчас и подавно. Пока я додумывал все это, Аня устала ждать и, развернувшись, направилась к входу в квартиру. «Ну что за человек?» — говорили, договаривались, наглядно ведь показывал, к чему такая самодеятельность приведет, и вот, пришлось переться за ней, а что оставалось еще? Я быстро догнал, схватил ее за шкирку, как нашкодившего котенка, и переместил назад, себе за спину. Мы прошли коридор, где в углу помимо камуфляжных курток висела на специальных крючках целая гора всяких удочек, и то, что заставило мое сердце биться куда быстрее. Там висело три оружейных чехла, явно без стволов внутри. Но кто ж просто так будет вешать оружейные чехлы? Там, где есть чехлы, есть и стволы, это аксиома. Не удочки же он в них таскал, и неудобно, и для удочек есть своя тара. Из коридора вело три двери, одна полуприкрытая на кухню. Это было ясно по столу, который я видел через щель между дверью и косяком, а также по запаху чего-то подгоревшего, который доносился из-за двери. Еще две двери были закрыты. Анька пошла глянуть, что там на кухне, а я, соответственно, распахнул правую дверь, тут же поводя стволом из угла в угол комнаты. Тут царил разгром. Со стены над диваном был сорван красный ковер, неопрятной кучей лежащий сейчас на этом самом диване. Сервант, раньше бывший частью очень хорошо сохранившейся мебельной стенки еще периода Союза, лежал на полу. Вокруг него лежали осколки стекол и разбитые хрустальные бокалы, рюмки и прочие атрибуты давно ушедшей эпохи, бережно хранившиеся в этом серванте, наверное, как раз с тех самых времен, когда они были большой ценностью и ставились на стол только по большим праздникам. Что же послужило причиной этого беспорядка? Бессмысленного вандализма за зомби я пока что не замечал, так что это следы борьбы. Но кого с кем? Если бы в доме были еще зомбаки, они бы вышли, как только мы вошли внутрь, или даже раньше, когда мы стояли на лестничной площадке. Дед вроде парализован, так что даже если и зомбанулся, то, кажется мне, способность ходить вряд ли обрел. Да и по стенкам вряд ли стал бы бегать за собственной женой. «Ань, иди сюда». Образ ползающего по стенам престарелого зомби-паралитика как-то очень уж ярко отразился у меня в фантазиях, да и подруга что-то тихо себя ведет. Но мой призыв опоздал. Пока я разглядывал комнату тети Зины, Аня уже закончила с кухней и сунулась в последнее, неосмотренное мной помещение, затем вылетела оттуда через мгновение с диким воплем. «Там, там, Джей!» Я влетел в комнату, держа на изготовку пистолет-пулемет, и тут же отскочил обратно к двери. Практически сразу же на входе я ощутил отвратительную смесь запахов дезинфицирующих средств, чего-то протухшего, крови и вони немытого человеческого тела. В середине комнаты стояла какая-то сложная механическая конструкция, собранная из штанг, шестеренок и валов. Растянутый на ней, привязанный за конечности, раззявив рот, тянул к нам одну, каким-то образом освобожденную руку, очень сухой и изнеможенный зомбарь. Притом рука эта была до локтя перемазана в чем-то буром, напоминающим застывшую кровь. «Это что такое, Ань?» Я указал на странную конструкцию, на которой лежал мертвяк. «Это специальная кровать для автоматического ухода за лежачими больными», пролепетала белая, как полотно, Аня. «Просто она, кажется, сломана». «Понятно. Ну, пациент, кажется, помер». Я внимательно разглядывал мертвеца, щелкающего зубами, стонущего, глядящего на нас, как на свежий ростбиф. Еще и закусить кем-то умудрился. «Кстати, интересно, кем?» Аня, боязливо косясь на распятого деда-зомби, аккуратно, по стеночке обошла комнату и взглянула на то, что от меня было полускрыто конструкцией. «Джей, подойди, пожалуйста, и скажи мне, что то, что я вижу, это просто-просто что-то другое». Я повторил ее путь, не сводя прицела с зомбака. Посмотрел. Чуть не проблевался сам, а отдышавшись, посмотрел на все это другими, безэмоциональными глазами и проговорил: «Нет, дорогая, не скажу. Смотри, наслаждайся. Так тоже бывает. Но как, откуда мне это знать? У меня нет близких родственников, которые зомбанулись. И я без понятия, как в такой ситуации работает у людей голова. У твоей тети Зины вот так вот. Видимо, она очень его любила, этого дядю Мишу. Дело в том, что на полу за кроватью были разложены топор, ножовка по металлу, куча ножей, разделочная доска и три мертвых тела, над которыми поработал мясник-маньяк, порубив на куски, будто корову на скотобойне, по-другому и не скажешь. Под стенкой напротив за шифоньером громоздились большой оранжевый контейнер-чемодан с ручкой сверху и красным крестом на боку. В шкафу на дне кучи лежали три комплекта одежды, накрытые сверху окровавленными белыми халатами. Чуть выше на полочке сотовые, ноутбук, часы, бумажники и кошельки. Тела или, скорее, куски тел лежали на толстом целлофане, края которого рачительная хозяйка подвернула, чтобы кровь не выливалась наружу. В общем, картина похлеще, чем в фильме ужасов про маньяков. Единственное, что не давало мне покоя, как бабка умудрилась с тремя медиками совладать. Последний вопрос я задал вслух. Да просто, пожала плечами Аня. Она их чем-то опоила. На кухне четыре чашки на столе. Я еще удивилась, откуда у тети Зины гости, она ведь 100 лет ни с кем не общалась. Хм, задумался я, действительно, очень похоже на правду. И что самое неприятное, тетя Зина твоя к этому долго и тщательно готовилась. Видишь, целлофан как расстелила, да и остальное. Единственное, что теперь понять не могу, как твоя тетя Зина поняла, что зомбаку нужно, и как решилась на такой вот вариант. Не знаю, Жень, вздохнула Аня. И, если честно, не очень-то хочу знать. Я с этими людьми рядом жила. Не хотелось бы мне думать, что тетя Зина на досуге была маньяком-расчленителем. На досуге вряд ли была, а вот когда дед обратился. И что странно, тетя Зина тоже зомбарем стала. Как так, дед куснул, наверное. А кстати, Аня внимательно походила вокруг зомби, приглядываясь к нему, словно что-то высматривая. «Ты чего ищешь?» – удивился я. «Ну как же, не поворачиваясь», – ответила Аня. «Тот самый, как ты говоришь, живой мертвец. Причем безопасный, зафиксированный. Его можно изучить. Нет у нас времени на это», – буркнул я. Но Аня пропустила мои слова мимо ушей и вдруг приказала. «Так, а помоги-ка мне. Вон, на его свободной руке вторая вязка есть. Надо зафиксировать его. Хочу кое-что проверить. Это важно». Я вздохнул. «Слишком мы тут долго копаемся. А главное, до квартиры они за ее чем-то очень важным так и не добрались. Не нравится мне такая заминка. Да и Вова там внизу уже испсиховался весь небось. Хотя пока не орет в рацию, уже хорошо. Тогда и я его трогать пока не буду». Я себя тут же успокоил тем, что потеря времени – это, конечно, плохо, но ведь не зря его потеряли. Даже если я не найду тут больше ничего полезного, трофеи уже полностью окупают вылазку. Красный чемодан скорой помощи – охрененно полезная в нашем случае вещь. Не знаю точно, что там есть, но явно куда больше, чем в моей домашней аптечке. А ведь еще есть те самые чехлы для оружия, где-то тут должен прятаться джекпот. Зуб даю. Но пока что пришлось ловко ухватить деда за руку, которой он махал, как бешеный, и не давая себя цапнуть весьма, как оказалось, проворно щелкающему зубами зомбарю, привязать эту руку к раме его кровати. Потом, используя наволочку, смотанную в жгут, я легко зафиксировал его голову и, на всякий случай взяв вторую, еще и челюсти зажал. «Все, принимай клиента, а я пойду, пошарюсь тут. Где-то должен быть сейф, а в нем оружие», — заявил я Ане. «Жень, а ты не боишься?» — подняла она на меня глаза. «Чего? Ну, так нагло брать и воровать чужое оружие, даже если оно тут есть. Не боюсь», — усмехнулся я. «И не воровать, а, как говорил классик, экспроприировать. Все на нужды выживальщиков, так сказать», — усмехнулся я. «Анечка, очнись. На нас в городе напали вороны. Стреляли, гоняли. И ни одной сирены до сих пор. Как думаешь, почему? Или вот эти три врача? Они ведь со станции скорой помощи. И что, там не фиксируют, куда вызов был? Наверняка фиксируют. Однако ментов тут не наблюдается. Да и скорой я под подъездом не видел», — свалил водила. «Так что, ты всерьез думаешь, кто-то сейчас станет проверять у меня разрешение на оружие?» Аня недоуменно глядела на меня, все еще не понимая, к чему я веду. «Все, нет больше разрешения и проверяющих», — тяжело вздохнув, пояснил я, — «нет больше полиции и милиции. Теперь каждый сам за себя». «Слышала про утопающего поговорку? Ну, вот тебе и ну. Процесс выживания выжившего – дело рук и проблема самого выжившего». С усмешкой переиначил я ту самую поговорку и тут же добавил. «И вообще, теперь воровства и мародерства нет. Есть добыча полезных и ценных трофеев». «Поняла?» – Аня кивнула. «Вот и отлично. Займись дядей Мишей, смотри, что ты там хотела, и побыстрее». Да знаю, знаю. Ну вот, заканчивай, дай мне уже его упокоить. Нервирует меня такой сосед. И поаккуратнее, зубами он клацает очень быстро, я еле успел отдернуть руку. Аня кивнула и, нацепив вытащенные из кармана резиновые перчатки и маску, подошла к деду. Я отвернулся, ей виднее, что там надо посмотреть, а что нет. Сам же огляделся, внимательно изучая взглядом комнату. Где бы я прятался, будь я сейфом, а вариантов-то чертовски немного. Вот в этой нише, заваленной непонятно чем, или на балконе, больше негде, вся комната заполнена аккуратно расставленной мебелью, причем такой, что внутри нее вряд ли спрячется стальной ящик, разве что он размерами ровно под пистолет, чего уж оружьях говорить. Так что я закатал рукава и принялся выгребать из угла захламленной комнаты все то, что там стояло, лыжи, старые детские санки, в общем, все то барахло, которое люди обычно отвозят на дачу. Под старым спальником я нашел искомый сейф, причем капитальный такой, его без взрывчатки или автогена даже пытаться вскрывать было бы гиблым делом. Благо ключи от него в нарушение всех инструкций по безопасности оказались тут же, прикрепленные скотчем к верхней крышке. Практически капая слюной, я тут же принялся ворочить ими в замках, предвкушая, что я найду внутри. Дверь щелкнула, и я потянул тяжелую створку на себя, открывая недра пещеры Али-Бабы. Глава 16. У цели. Вот только тут меня поджидал глубокий облом. Нет, не то чтобы в сейфе не было оружия, оно было, целых два ствола, и красивые, прямо загляденье. Приклады из красного дерева с инкрустацией, полированные стволы, поблескивающие под падающим из окна светом, выгравированная на обоих ружьях надпись «Беннелли» и серийные номера. Наверняка в мирное время это были особые, коллекционные экземпляры ручной работы. Вот тебе и дед-паралитик. Такие игрушки не каждому профи по карману, а тут. Но сейчас для меня, пусть и ценителя прекрасного, это были две жутко переутяжеленные двустволки. Одна еще и не под 12-й калибр, а под что-то страшное. Надпись на вставлявшихся в него монструозных гильзах гласила 8 сал. Дед что, в наших краях где-то мамонтов нашел и охотился на них, как бы там ни было, а патронов к этому монстру было всего два десятка. Магнум, спешил резерв, пулевые. Это я сумел расшифровать по куче аббревиатур на коробках. Судя по весу каждой снаряженной гильзы, это было, как я точно угадал, на слона или его волосатого родича, мамонта или на носорога. Ладно, берем. Носорогов у нас тут нет, но, думаю, тому самому монстру, которого мы встретили в больнице, или тому, что рухнул на мой многострадальный Чероки, хватило бы одного такого патрона. Ну, может, двух. Второе ружье было под стандартные 12.76, и запас патронов тут был намного солиднее. 5 пачек по 20 патронов с картечью и 2 короба с 10 пулевыми в каждом, все тот же магнум. Вовке отдам, он как раз свой курмультук потерял, я в зеркале видел. Безумный Макс, блин, устроил пальбу во время погони. Но раз так любит ружья, вот как раз ему подгон. Будет пафосно палить из коллекционного ружья. Помяни черта, и он тут же явится. Как говорится, рация в кармане зашипела и послышался недовольный Вовкин голос. «Джей, прием. Женя, блин, ответь. На связи. Что такое? Вас черт знает сколько уже нет. Должны были зайти и выйти. Чего тянете-то? Ну, возникли неожиданные сложности», — пояснил я, — «встретили зубастиков прямо на лестнице. Зато добыли ништяков, причем таких, без которых жить нам было бы тяжко. Тебе тут... Кстати, дядя Миша просил подгон передать. Дядя Миша? Какой, нахрен, дядя Миша? Мертвый, Вов, мертвый дядя Миша. Ты чего там прибухнул? Что за дядя? Какие ништяки? Увидишь. Все, отбой. Жень, ты меня пугаешь. Давайте уже быстрее. Развлекается он там с дядями Мишами. Вы в квартире уже? Нет еще, но скоро будем. Женя, блин, до сих пор не в квартире? Чуть ли не взвыл Вова. Мы пошли, отбой. Вернув рацию на место, я, не глядя, нагреб из сейфа вообще все, что только могло пригодиться: гильзы, пули, порох, пыжи, масло ружейное. Понятия не имею, как этим всем пользоваться, однако лучше не знать, но иметь, чем знать, но не иметь. По-моему, так. Анька, уже закончившая свои странные манипуляции, неслышно подошла сзади и неодобрительно смотрела на то, как я жадно сгребаю скарб. Благо, что смотрела, но помалкивала. Впрочем, сбор трофеев не занял слишком много времени. Я подхватил обе двустволки, сумку, в которую сгреб все добро из сейфа, и повернулся к подруге. «Ну как, исследование прошло успешно?» «В какой-то мере да», поджав губы, кивнула она и тут же добавила. «Можешь, если хочешь, закончить страдания этого человека. Какой пафос то попер. Ладно, спешу на стрессовое состояние. Так, а не протестировать ли мне эту жуткую пушку?» «А, в том, что она громкая, я нисколько не боялся. В панельном доме, в квартире. Попробуй еще разбери, где именно грохнуло. С другой стороны, выстрел будет слышен и на улицу, и может привлечь ненужное внимание. А пофиг, надо ж понимать, на что оружие способно и что в состоянии сотворить с человеком, а то носорог носорогом. Но я из такого не только ни разу в жизни не стрелял, но даже, если честно, и видел-то всего разок в кино, там какой-то псих с подобным ружьишком на громадных червей или типа того охотился. Старый фильм, название запамятовал, что-то с гробами связанное. Я вставил в бинелли патроны, защелкнул ее и, ориентируясь на воспоминания, взвел оба курка. Отлично, можно сказать последние слова и стрелять. К сожалению, в голову ничего не лезло. Да и откуда ему взяться, я ведь этого человека даже не знаю, для меня он очередной зомбак и только. А потому, спи спокойно, дядя Миша. Я плотно прижал приклад к плечу, и тут Аня, до этого копавшаяся в медицинском ящике, повернулась и не своим голосом заорала. Стой, я закрутился вокруг, ожидая не знаю, что за моей спиной восставшая тетя Зина с бензопилой или что-то подобное. Но нет, Анька резво метнулась к сейфу и вытащила оттуда то, что я просто бросил, посчитав бесполезным хламом, стрелковые наушники. Сильно подозреваю, что эта штука грохочет дико, а мы в замкнутом пространстве, скороговоркой выдала она, не хочу оглохнуть. А ты? Она протянула одни из наушников мне, вторые уже красовались на ее тонкой шейке, после чего она продолжила крайне неприятным, менторским тоном. Нам еще подниматься выше по лестнице, не услышим, что там, и все. Я пару раз участвовала как дежурный врач на стрелковых состязаниях, и каждый раз ребята там после того, как все заканчивалось, практически кричали, чтобы услышать друг друга. «Да-да, ты права», кивнул я смущенно, принимая наушники. «Спасибо, вот же блин, страйкболист хренов, знаю ведь про наушники, всегда на стрельбище их пользовал, но на тебе, как только оказался в поле, сразу же забыл про их существование. Активки мне подавай, тьфу, стыдоба». Я быстро нацепил гарминовские стрелковые уши, прицелившись в точку чуть ниже середины головы зафиксированного зомби-деда, потянул за спусковой крючок. Это было похоже на выстрел из пушки, я в Петрограде такое слышал. Вот по ощущениям ровно так же. Хлопок, тебя бьет по лицу и ушам воздух, и грохочет так, что ты просто перестаешь воспринимать звуки. А ведь это в наушниках, что ж было бы при выстреле без них, оглох бы навеки. Как же хорошо, что Анька наушники заметила и пристыдила меня, ведь реально бы оба оглохли. Да чего там, тут до контузии недалеко. А еще надо сказать, что легалось это ружье тоже как пушка. Я уже ощущал, как на плече вздувается громадный синяк, расползаясь на все предплечья. С таким орудием нужна сноровка и опыт, иначе без рук останешься. Пороховой дым, которым при выстреле заволокло всю комнату, заставив меня кашлять, умная Аня еще и масочку свою дурацкую не сняла, как знала, видать, что сейчас будет, рассеялся, а на месте верхней части моей, с позволения сказать, мишени, просто отсутствовало все. Я попал, да черт теперь знает, куда я попал. Но у тела, теперь неподвижно лежащего на своей стальной кровати, отсутствовала и голова, и шея, а кожа на верхней части туловища была сорвана к чертям. Еще в стене напротив, туда, куда были нацелены стволы ружья, теперь зияла здоровенная дыра, с полметра, наверное, в диаметре. Рация вновь заверещала голосом Вовы. «Жень, прием, тут я. Ты слышал, что это сейчас было?» «Я это был. Ты там что, гранатомет нашел?» «Нет, но, скажем так, главный герой любого боевика продал бы почку за эту штуку. Тебе понравится, зуб даю». «Да что там такое? Ружье, Вова, ружье. Все как ты любишь, двуствольное. Можешь даже из него обрез сделать, если жить надоело. К черту обреза и ружья. Выходите уже, скоро будем. Отбой, отбой. Закинуть ружья в чехлы, дело пары секунд. Потом чехол, лямки на котором раскрывались для заплечного ношения на манер рюкзака, занимает место на спине, сумку в правую руку, пистолет-пулемет в левую. Все, я готов, эту монстробойку я не брошу ни за что. То, что может пробивать 20 сантиметров бетона, точно может пробивать и мутантных зомбаков. Все еще слегка оглушенные эффектом выстрела, я, как-то не задумываясь даже о возможных угрозах, спокойно прошел по коридору и распахнул двери квартиры. Аня, подхватив чемоданчик, на который я ей без стеснения указал, последовала за мной. Уже в подъезде я спохватился, быстро развернулся и поискал у входа в квартиру ключи. Оставлять такое место открытым было бы невероятно глупо. Вдруг придется убегать, а тут у нас будет временное убежище, так сказать. Искомое нашлось тут же, на крючке при входе. Я захлопнул дверь, закрывая на два оборота замок, и, сняв со связки этот ключ, закинул его в нагрудный карман. Остальная связка была мне не нужна, так что она без малейших сожалений отправилась на пол. Перекинув поудобнее ремни сумки на плече, я в прежней манере зашагал по лестнице. Но никаких приключений вплоть до самого шестого этажа нам не встретилось. Пару раз было слышно, что за дверьми квартир есть какие-то шевеления, а один раз я нервно дернулся, наводя ствол на дверь, в которой явственно щелкнул замок. За железной дверью раздался грохот, как будто кто-то отскочил и уронил что-то на пол, и удаляющийся в глубину квартиры топот. Похоже, любопытный житель решил покрепче запереть двери и поглядеть в глазок. Надеюсь, этот кретин обгадился там с перепугу. Я ж ведь и пальнуть мог, настолько был на нервах. Анька, все время послушно державшаяся за мной, у дверей резво отперла меня в сторону и загремела ключами. Надо же, не забыла наш диалог, молодец. Обитая желтая и кокожей простенькая железная дверь распахнулась внутрь, открывая вид на коридор и стоящего там паренька лет 12, радостно кинувшегося к Ане. Вот же блин, черт, честно говоря, это было немного не то, чего я ожидал. Анька в принципе никогда ничего не рассказывала о личной жизни, так что сказать, что вот зараза, наврала, было невозможно. Но то, что у нее ребенок, и при этом настолько взрослый, ну не то чтоб меня шокировало, но около того, я не противник детей, но, в общем, мои представления о возможном совместном будущем сейчас претерпели некоторые изменения, а если говорить откровенно, то в голове был самый настоящий сумбур. Мысли роились, как сумасшедшие пчелы, а сам я был растерян, удивленный оказался огорошен настолько, что пропустил мимо ушей начало фразы Ани, обращенной ко мне, уловив только конец. «Это Леша, мой брат. Леха, это женя Джей. Я тебе про него рассказывала. Привет. А мне можно звать тебя Джей?» «Да». Пацан нисколько не стеснялся незнакомого мужика, его взгляд был прикован к пушке в моей руке. «Слушай, а это настоящее?» «Да». Новая волна удивления и растерянности. «Брат, пацан Ани приходится братом, не сыном. Я все же смог взять себя в руки», кивнул и буркнул. «Да, можешь звать меня Джей, круто. А меня Мегакиллер обычно ребята зовут», заявил пацан и на всякий случай уточнил. «Ну, в КС, а боги, казалось, из моего котелка сейчас пар пойдет». Свалившаяся было на меня тяжесть мгновенно ушла, я почувствовал огромное облегчение. А вот пацану огромное спасибо, он своим трепом не дал мне оконфузиться перед девушкой, дал время переключиться и все осознать. Роившиеся в голове мысли снова выстроились по порядку, и я гневно уставился на девушку. «Ань, блин, ты сразу не могла сказать, что у тебя дома брат, очень важное. Ну вот что за детские игры?» Анька слегка смутилась. Потупив взгляд, она промямлила. «Ну а если бы ты не поверил, а вдруг решил бы, что он, ну, я прекрасно понял, о чем она. Собственно, так и было. Или наоборот, поверил и решил, что вам нахрен не нужны чужие проблемы», продолжила Аня. «Хм, значит, ты меня таким считаешь?» Оскорбился я. «Прости, не привыкла верить в рыцарей в белых доспехах. Опыт был негативный, скажем так», пожала она плечами, «да и время такое, да твою то налево. Слушай, я вроде не совсем левый хмырь, правда? И с каких пор я дал повод думать про меня, что я какой-то козел и чмо, что брошу свою девушку решать проблемы самостоятельно только потому, что у нее дитя на шее?» Насупился я, спохватился и хлопнул пацана по плечу. «Прости, Лех, прости, Джей, ну ты вроде и правда не такой», виновато потупилась Аня, «но сама ситуация нестандартная. Правда, прости, я была не права». «Эф-эф-эф», вздохнул я. «Ладно, потом поговорим еще. Давай, собирай манатки и уходим. Я пока пойду и покурю. У тебя есть балкон? Вообще-то там не курит, но ладно, будем считать это форс-мажором. Вон там, слева за шторой, выход. Только пепельницы у меня нет. Эй, ты правда думаешь, что соседи будут против?» Я аж улыбнулся, представив, как какая-нибудь противная бабка снизу высовывает морду из окна и орет мне, что пепел падает ей на бегонию, а дым тянет именно ей в квартиру. А я такой, хоба, и прицел на нее. Ух, всю жизнь мечтал увидеть, как такая грымза с испуганным воплем падает назад, круша горшки со своими гребаными цветами. Сколько они у меня крови попили еще в столице, самые умные старые кошелки со своими тупыми правилами. Подняв себе настроение такой прекрасной картиной, я вышел на балкон, с наслаждением распахнул окно и закурил. После затхлой квартиры с покойниками, пропахшей кровью и лекарствами, после нервного подъема на этаж это было то, что надо. Сейчас бы еще пивка дернуть и полежать часиков 6. Но чего нет, того нет. Более того, диван и пиво мне не светит еще очень долго. Поход в Ванину квартиру – это даже не половина дела. Это вообще только подготовка. А самое сложное впереди – нужно свалить из города, объехать соседний, добраться до села, где живет Вовин отец, и там уже по обстоятельствам. Так что курим, пускаем дым в небо и наслаждаемся карканьем ворон, грязью во дворе и лысыми деревьями возле арки. 5 минут расслабона, и вперед, к новым свершениям. Вот только когда я посмотрел на арку еще раз, кроме побегов плюща на стене, я заметил кое-что еще. То, чего мне бы не хотелось видеть вообще. Прямо за ней, полностью скрытой для тех, кто находится во дворе, торчал здоровенный черный мерз. Из выхлопной трубы валил дым, а в его открытом окне виднелись рожи, которые я легко опознал даже с такой дистанции. Рожи носатые такие, чернявые. Пока я глазел, по улице к мерсу подкатила уже знакомая нам заниженная пузатерка, из которой, пригибаясь и смешно перебирая ногами, выбралось трое в спортивных костюмах и с оружием. Причем на этот раз все было очень серьезно. У воронов в руках были калаши, у двоих классические короткие ментовские ублюдки, а у третьего архаично выглядящий деревянный 74-й. И это было чертовски плохо. Если дробь наши тачки вполне были в состоянии задержать, как и пистолетные пули, то вот автоматные пятерка и тем более семерка нас превратят в дуршлаг. Так, надо что-то срочно думать. Почему я сказал «нас превратят»? А потому что у меня не было никаких сомнений, что эти товарищи прибыли по нашей душе. Будь я чуть наивнее, может и попытался бы сам себя убедить, что это просто совпадение, и что эти бойцы прибыли не по нашей душе. Но наивным я не был, и в совпадение не верил. Так, раз я уже принял проблему, то как ее решать? Выездов из двора ровно один. Легко держать, еще легче блокировать. Если они не пожалеют свою тачку, то мы отсюда только пешком вырваться можем. Массы даже моего Чероки не хватит, чтобы сдвинуть мерз. Да и пузатерку не получится подвинуть. Просто нет разгона. Если попытаюсь оттолкнуть, нет, не вариант, пока толкать буду, нас расстреляют, как в тире. А в Овкиной Кореянке вообще нечего говорить, мало того, что не сможет протаранить ничего, так еще и не разгонится, там вон, на выезде со двора лежачий полицейский установлен, мне то похрен, а он добьет свой мост, который на ладан дышит, вот же лажа, а, и что делать? Глава 17, погоня, ХМ, а почему я зациклен именно на дороге? Нет, для обычной тачки вроде Вовина и тут и впрямь одна только асфальтированная дорога и все, но у меня-то не обычное городское дерьмо, а полноценный внедорожник. Интересно, вон там вон, те деревца за высоким бордюром, а за ними будто бы просвет. Ань, за деревьями во дворе ведь есть выход, да, ну как там детская площадка, а за ней парк небольшой, собачники наши там ходят. А что, а за парком что, жилые дома, есть магазинчик круглосуточный в подвальчике. А тебе что надо то, дорога где идет, перед парком или после? Дорога, после. А почему ты спрашиваешь, надо, Ань? Прости, но со сборами придется завязывать прямо сейчас. У тебя минута. Чего? Да какая минута? Ты совсем, что ли? Мы же только зашли, возмутилась Аня. Я ничего еще не собрала. Вот только спора нам не хватало. Аня, мы выходим через минуту. Все, что ты не соберешь, мы бросаем. И ты идешь, не споря со мной, иначе мы все покойники. Понятно? Нет, а если? Если у тебя нет, я сказал, ты сделала. Все, время пошло. Не дослушивая ее возражения, я демонстративно запустил таймер на мобиле и достал из кармана рацию. Вот только придется использовать глоссию черт, надеюсь, Вова внимательно читал те книжки, которые я ему подсовывал. Джей Бобу, прием, на связи. Голос у Вовки озабоченный, явно удивился, что я его вызвал. помнишь, зачем я прицепы покупал? Ну да, с некоторой заминкой ответил он, еще не включился в разговор, не понимает, что я перешел на глоссию. А суть этого проста, намеками и, казалось бы, сторонними событиями и вещами, которые понимают только общающиеся, донести некую информацию, которую не поймет никто посторонний. Эдакие шифры в открытом канале. Напрямую говорить я опасался, у двоих в той тачке из карманов точно торчали радейки, и кто знает, вдруг они умеют сканировать эфир. Если слышат нас, поймут, что я говорю, полезут вперед, и придется стреляться с ними прямо во дворе. И какими бы мы с Вовой крутыми стрелками ни были, у противника численное превосходство, да и вообще. Так вот, меж тем сказал я, они вернулись. Кто они? Те, для кого ПЦП я и купил. И теперь они на символе Рима, который себе Наполеон поставил. Понял? Нет, Вова замолчал, а потом до него явно дошло. ПЦП, это пневматика такая, если что, на воздухе высокого давления, а покупал я ее для того, чтобы развлекаться краукиллингом или по-простому отстрелом ворон. Символ Рима, волчица на триумфальной арке, арку же и Наполеон поставил. Так что, используя банальную логику, догадаться, что я имею в виду, было несложно, хотя на это требуется время. Вова, похоже, уже все перевел и понял. Ага, вон, вижу, завертелся в машине, пытаясь разглядеть, кто нас на выходе из двора ждет. Но осторожно, чтобы не привлекать внимания. Молодец, соображает. Так, вздохнул он, что предпримем. Индийцев готовность приведи, а Ким Ир Сена поставь к высокому поребрику. Тут он все схватил еще раньше. Ну а что непонятного? Чероки заведи, кореянку переставь. Принял, Вова не стал задавать вопросы насчет этих странных манипуляций. Ты скоро? Да. Окей, тогда начинаю. Я бросил вниз бычок от докуренной сигареты. Вовка тут же вышел из машины, беспечной походкой направился к моему Чирокизу, завел его и также спокойно вернулся в свою кореянку. Через несколько секунд заставил ее медленно ползти вперед, к высокому бордюру. Фух, все мои иносказания он понял правильно. Я вновь бросил взгляд на арку. Вороны явно сидели в засаде. Все вовкины телепания по двору не вызвали у них ни малейшего ажиотажа. Ребята напряглись только когда завелся Чирокис, но тут же расслабились, когда поняли, что Вова вернулся в машину. Не напрягло их и то, что Вова подвинул свою машину. Наверняка решили, что он просто перепарковался. Главное, они пока не лезут. То ли еще ждут людей, то ли решили подловить нас при выезде со двора. А что, логично, в арке мы как в ловушке будем, никуда не денемся. Нам перекроют дорогу и расстреляют чуть ли не впритык. Но хрен им, в арку мы соваться не будем. Я вышел с балкона. Анька все еще носилась по квартире, пытаясь запихать сразу в два чемодана все самое нужное. Не хочется ей опять грубить, но, похоже, придется. Ань, минута давно уже вышла. Все. Самое главное взяла, лекарства, особые средства, белье. Она зыркнула на меня из-под лобья и молча кивнула. Так, тогда навьючивай нашего мегакиллера одним из двух чемоданов и быстро-быстро рванули вниз. Я первым иду, Леха за мной, ты замыкаешь. И не забывай поглядывать назад. Не хватало еще, чтобы нам в спину кто-то вышел. Может, все-таки объяснишь, что случилось. Зло бросила она. С чего такая спешка? Наши носатые друзья решили устроить нам засаду, так что придется прорываться, ответил я, а времени в обрез, потому что если к ним еще кто подтянется, они осмелеют и полезут, или им просто надоест ждать. А ты уверен, что они за нами? Испуганно спросила Аня. Может, не может, отрезал я, а даже если и может, рисковать я не хочу. Там далеко не с ружьями охотничьими народ. Не отобьемся в случае чего, нужно сваливать, и поскорее. Кажется, она тут же прониклась степенью опасности, потому что из взгляда ушло холодное отчуждение и вернулась собранная и готовая ко всему Аня, что мне, собственно, и требовалось. Вот я дурень, не стал сразу говорить, думая, что она испугается и запаникует, например, откажется выходить из квартиры и решит там закрыться. Но кто знал, что она в этот раз отреагирует правильно, все поняв и приняв. Как бы там ни было, Аня быстро подхватила чемоданы, закрывая их не только на замке, но и перехватывая эластичными ремнями. Ну и это правильно, так точно не откроется в самый неподходящий момент баул, рассыпая все столь ценные вещи на асфальт. Распределив груз, мы вышли на лестницу. Леха, как любой мегакиллер, тут же попытался сунуться поперед батьки в пекло, но я мигом его отправил в тыл. Сказано же было, Вот и нифиг мне тут. Мы быстро спустились вниз. Леха попытался было пялиться на трупы, так и оставшиеся лежать на лестнице, но я оттеснил его в сторону, прикрыв собой и заставив продолжать движение, так что разглядеть толком он ничего не успел. Мы быстро преодолевали пролет за пролетом и, к моему счастью, по пути нам никто не встретился. Ну и хорошо, а то я прямо чувствовал, как тикают часы, отмеряя время, оставшееся до момента, когда у воронов кончится терпение. У дверей, ведущих на улицу, я притормозил. «Вы, к моей машине», — приказал я Ане, — «быстро все забрасывайте внутрь и залезайте сами». Но Аня наверняка хотела мне сообщить, что ехать верхом на чемоданах будет неудобно, и надо бы их нормально в машину уложить, а я ее тут же обломал. «Кидайте в багажник с заднего сиденья, там места навалом, но сначала просто в салон. Сейчас главное — быстро свалить, пока нас тут не зажали». «Ясно», — Леха деловито кивнул. «Аня с небольшим отставанием тоже». «Отлично, вперед», — скомандовал я и распахнул дверь. Взгляд влево, взгляд вправо. Противника во дворе нет, мертвяков тоже. Вот и хорошо, вот и славно. Аня и Леха рванули к моему Чирокизу, я же бросился к кореянке Вовке. Вовка и Аська, заметив меня, опустили окна, глядели на меня, но из машины не вылезали. «Отлично». Я подбежал к ним, прямо через пассажирское окно начал забрасывать вещички в салон и, не теряя времени, начал объясняться. «Вова, дави вперед, я тебя подтолкну, чтобы на бордюр залез, и...» «Чего?» «Через парк», — удивился он. «Там же грязь, застрянем. Я тебя толкну. Других вариантов нет. Если вдруг станем, бегом ко мне. Черт с ними, с вещами, еще раз живемся. Вороны стоят за аркой, у них калаши, и сколько их, без понятия». «Понял», — Вовка, собравшийся спорить, тут же угомонился, осознав уровень угрозы. Я, убедившись, что мой план понят, уже налегке бросился к своему Чирокизу, прыгнул за руль и вдавил педаль. Вова как раз уперся в бордюр, пытаясь на него залезть. Колеса кореянки упирались аккурат в середину бордюрного камня, так что шансов въехать самостоятельно у него не было. Я аккуратно подкатил сзади, уперся в бампер кореянки своим силовым бампером, смонтированным для лебедки, и чуть прижал педаль газа. Послышался треск и скрежет, лопнувший пластик полетел в разные стороны, бамперу кореянки пришлось несладко, не рассчитан он был на такое. Передние колеса переползли бордюр, раздался омерзительный звук металла, скребущего по камню, потом какой-то подозрительный блям, что-то под днищем явно оторвалось. Представляю, как сейчас матюгается Вова, любивший свою старенькую машину, каждую вмятину и царапину на ней, которые, как казалось, появлялись просто от старости, он тщательно замазывал и заклеивал. Но главное было сделано, кореянка на бордюр залезла и, отчаянно буксуя по земле, начала набирать ход. Вова тут же ускорился, попер в сквер, его изрядно водило, но все же машина пока что вполне бодро шла по раскисшей весенней грязи. «Ну-с, теперь моя очередь, сдать назад и теперь просто нажимаем газ, только не спешить, а то тресну по бордюру задним мостом». Чирокис, в отличие от низкопузой кореянки, на бордюр залез куда быстрее и бодро почесал за Вовиной машиной, выбрасывая назад целые пласты земли своими внедорожными колесами. Позади грохнул выстрел, похоже, до воронов дошло происходящее. Они бросились во двор, кто-то сгоряча даже пальнул нам вслед, но палил неумело, так как пули легли куда-то сильно выше, я даже не услышал свиста мимо машины. Меж тем кореянка все же забуксовала в грязи. Вовка отчаянно газовал, так что машина еще не встала, но уже было понятно, что в любую секунду она окончательно завязнет. Я догнал ее и, не особо уже заботясь о целостности бамперов, подтолкнул их вперед, на более сухой кусок. Головы Вовки и Аськи смешно дернулись, надеюсь, никто из них не припечатался к торпеде, но толкаемая Чироки кореянка бодро пошла вперед, ну а я пер следом в ее грязевом фарватере, периодически вновь поддавая под зад, так сказать. Пришлось, правда, дворники включить на полную, газующий Вова закидал мне все стекло грязью. Мы быстро пересекли парк, и Вовка, чуть наподдав, спрыгнул с бордюра на проезжую часть. От удара из-под многострадального заднего моста полетели искры, машину чуть занесло, но Вова тут же выровнялся и нажал на газ. Я чуть притормозил, дожидаясь, пока он вырулит на свою полосу и чуть отъедет, потом тоже спрыгнул на дорогу и бросился его догонять. Вова скрипнул зубами и выдал такую матерную тираду, которой в обычном состоянии от него в жизни не дождешься. Ну а как иначе? Любимой машине, которую он с горем пополам купил за кровно заработанные, пришел конец. Головой он понимал, что для нынешней ситуации, для апокалипсиса, проще говоря, его кореянка совершенно не подходит. Более того, по уму ее бы уже стоило заменить даже до того, как заднему мосту пришел конец. Но сердце Вовы болело от горя, даже не было жаль денег, ему было жалко собственных сил, которые он вложил в эту машину. Ему трудно было распрощаться с комфортом и уютом этой машины. Пусть старая, но в ней он чувствовал себя спокойно и удобно. Ему нравился ее салон, тихое урчание ее мотора. Но теперь он ехал и слышал, как сзади что-то гремит, как грохочет в машине, стоит только попасть колесу в небольшую яму, и как плавают обороты движка. А что напрягало Вову больше всего, это загоревшийся индикатор масла и чек. Он такого никогда не допускал. Даже если у него банально перегорала лампочка в салоне, у Вовы начинал дергаться глаз, и он не мог угомониться, пока проблема не будет решена. И тут вдруг такое. Чероки жени уже вырвался вперед, петлял по улочкам, и все, что Вове оставалось, просто следовать за ним, не отставая. Он было хотел взять рацию и возмутиться, какого черта женя просто не поехал прямо, не выехал на трассу и... Но тут до него дошло, что женя хочет стряхнуть с хвоста погоню, если таковая есть. Бросив быстрый взгляд в зеркало, Вова скривился, преследователи не отстали, белый низкий таз и брутальный черный джип неслись следом за ними. Женя, похоже, понял, что его финт не удался, он прекратил петлять по улицам, направился к трассе. Они проскочили на красный, свернули на съезд и спустя минуту были уже на выезде из города. Преследователи не отставали. Они выскочили вслед за нами и довольно быстро начали нагонять. А вот это нехорошо. Вообще-то у жени на Чероки мотор будь здоров, да и Вовина двухлитровая кореянка не сказать, чтоб медленная, но, видать, вороны тоже за машинами следили, вон, даже их ведрокоптер мчит как бешеный. А еще Вову очень удивляло, что преследователи не стреляют. В прошлую погоню они такими стеснительными не были, устроили перестрелку прямо на улицах города, а тут, на трассе, почему-то не хотят. Впрочем, довольно скоро стало понятно, почему. Обе машины преследователей нагоняли. Черный джип попытался обойти по встречке, но Вова дернул руль, бросив машину в сторону, и джип вынужден был притормозить. Вова повернул руль, заставив и второго преследователя отстать. Это повторилось несколько раз, но все же рано или поздно везение Вовы должно было закончиться. Он лихорадочно соображал, что можно сделать. Женя, управлявший впереди идущим Чероки, пока молчал, явно тоже пытался придумать, как сбросить преследователей, но пока толковых идей у него не было, иначе бы уже появился в эфире. Тем временем преследователи поменялись местами, низкопузый белый седан пытался обойти кореянку по встречке, а джип пер по обочине. И тут Вова решился на наглость. Он отпустил педаль газа, позволяя преследователям поравняться с ним, а затем резко крутнул руль вправо. Кореянка была машиной тяжелой, джип преследователей был на обочине, причем справа от него был хоть и не обрыв, но все же довольно крутой склон. Удар Вовиной машины застал водителя джипа врасплох, он пытался как-то исправить ситуацию, но машину уже увело в сторону, и спустя секунду он улетел вниз по склону. Вова пожелал воронам найти там дерево и больше никогда не выехать на дорогу, но тут же он сам чуть не улетел с дороги, вторая машина врезалась в него, пытаясь вытолкнуть с трассы. Вова дал по тормозам, заставляя преследователей уйти вперед, со скрежетом царапая кузова машин. Кореянка тут же выскочила на середину дороги, но вот беда, белый таз начал дергаться из стороны в сторону, оттормаживаясь, заставляя и Вову сбрасывать скорость. А что еще хуже, с задней правой пассажирской двери из окна высунулся тип с коротким автоматом. Вова тут же ушел левее, чтобы автоматчику было неудобно целиться, но тому было плевать, он дал пару очередей, ушедших в молоко, здорово испугавших и Аську, и самого Вову. «Сползи вниз», — заорал он своей пассажирке. «Вниз, ну». Меж тем автоматчик, осознавший свою ошибку, перелез на левую сторону, начал опускать стекло. «Вот же урод», — проворчал Вова. А тем временем женя пристроился перед капотом преследователей, то и дело тормозил, но у воронов водитель оказался не промах, и на подобное не велся. Вова сообразил, что женя пытается помочь ему обойти преследователей, проскочить вперед. Собственно, неплохая идея, но что дальше? Даже если он обойдет эту белую развалюху, Прет она быстро, и оторваться от нее не выйдет. Будь у Вовы такой же Чирокис, как у Жени, можно было бы свернуть с дороги и попытаться сбежать по грунтовке, но Вова сомневался, что проходимость его кореянки намного лучше, чем у преследователей. В принципе, можно было бы попытаться сделать так же, как тогда, когда они сбегали из двора Ани. «Вова, будь готов вправо уйти», — послышалось в рации. «Понял», — на автомате бросил он, пытаясь сообразить, что задумал Джей, и пока не понимал. Женя, к слову, оттормаживаться перестал, но так и пер перед носом у воронов. «Вова, готовься, 3, 2, 1 в сторону». Вова крутнул руль в последний момент. Женин Чироки тоже вдруг резко ушел направо. Ну а вороны, не ожидавшие такого, так и остались в своей полосе. Дело в том, что в этом месте направления движения были разделены металлическим заграждением. Вот только отбойник, который должен всегда быть в таких местах, отсутствовал. То ли не поставили из-за того, что уже все раскрали, то ли не успели, то ли из-за головотяпства. Как бы там ни было, а белый таз взлетел на ограждение, как по рельсам. Водила попытался увернуться, но сделал только хуже. Скорость была приличной, и машина, левую сторону которой сильно подняло, крутнула бочку и рухнула на дорогу. Чтобы избежать столкновения, Вова ударил по тормозам, выкрутил руль, но все же его достало.